Послесловие. 3 месяца спустя. 21 декабря 2015 года. Поздний зимний вечер выдался безветренным и морозным. Под ногами бодро и сладко хрустел рыхлый снег, с каждым выдохом на волю вырывалось маленькое облачко пара. Плечом к плечу, по аллее безлюдного старого парка, шла пара молодых стройных парней. Они остановились недалеко от законсервированного на зиму фонтана, неспешно осмотрелись. Кажется, именно здесь все и началось. Вдохнув полной грудью морозный воздух, Александр с шумом выдохнул облако пара. Что началось, уже давно закончилось. Жизнь не стоит на месте. Не пойму только, отчего ты ностальгируешь? За лисой скучаешь? Так ведь ты даже имени ее не знаешь. Не всем же так везет, как тебе. Что имею, то и берегу. Любовь? Нет. Любовь была, но прошла. Любовь мимолетна и сродни влюбленности. Максимум месяц, от силы 3. А что остается потом? Денис имел свой ответ на этот вопрос, но хотел услышать мнение друга. Что? Александр очертил руками круг. Взаимные обязательства, привязанность, чувство уютного общего очага и душевного тепла. Думаю, что перечислять можно еще долго. И поверь, находить для этого замечательные слова. Денис улыбнулся другу. Сегодня все его естество сияло в ожидании чего-то необычного, волшебного, но очень желанного. Ничего более не говоря, от внезапно захлестнувшего его теплого высокого чувства, он вдруг обнял друга за плечо и стал громко цитировать чьи-то стихи, первые пришедшие ему на ум. «Под ногами хрустит громко снег, пьяный месяц лежит на боку, и, замедлив нещадный свой бег, время встало, как конь на скаку». Александр смело подхватил, но чуть не впопад. «Нас кусает мороз декабря, в темном небе мерцает звезда. Чудная картина, как ты мне родна! Белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и саней далеких, одинокий бег». Проводив друга, Денис вернулся домой. Приложив ключ к панели домофона, он с усилием открыл тяжелую металлическую дверь подъезда. Его взгляд скользнул по галерее почтовых ящиков, висящих справа на глухой стене, и остановился на ящике с номером его квартиры. Сквозь большие круглые отверстия белел уголок конверта. С замиранием сердца Денис откинул крышку ящика, спешно разорвал конверт. «Письмо от Ольги!» Кровь ударила в голову, и, боясь спугнуть бесконечно тонкое чувство счастья, он чуть замедлил темп. Пробегая глазами по тексту, Денис широко улыбался. Играя конвертом в руках, он какое-то время размышлял, затем, спохватившись, быстро спрятал письмо во внутренний карман куртки. Связи не всегда очевидны. Правда всегда соседствует с вымыслом, а ясность есть лишь одна из форм полного тумана. Именно в таких условиях рождаются новые легенды. Все персонажи могут быть вымышлены. Все возможные совпадения случайны, но абсолютно возможны. Мир, который мы знаем, скоро изменится до неузнаваемости. Он вдруг вздрогнул, всем своим естеством, неожиданно ощутив новое, совершенно неведанное ему чувство. «Все только начинается». Денис открыто и добродушно улыбнулся чувству, так сильно волнующему его душу. Как никогда ранее, почти что на уровне физических ощущений, он ясно слышал, как тяжелой железной поступью командора приближалось нечто неизвестное, нечто совершенно новое. Жизнь скоротечна, и ее необходимо наполнять событиями, только тогда она будет казаться долгой и, безусловно, интересной. А это значит действовать нестандартно. Вы слушали роман «Темная звезда». Автор Руслан Ершов. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.